«Ну?» МБЧ грозно глянул на Ездунова, потом на меня. «Просрали компанию. Какой-то дождик не могли сделать». Снова взгляд на меня. «Почему вы, мудаки, никогда ничего не можете?» «Почему этот все может?» МБЧ радостно ткнул суперкорейца кулачком в живот. «Почему, я спрашиваю?» Снова резкий тычок в живот. Кореец пружинил, но больше никак не реагировал, видимо, погруженный в нирвану. «Почему?» — удар. «Почему, я спрашиваю, удар? Почему?» — кореец пружинил. «Почему он собирает стадион у себя в Вашингтоне, заставляет всех молиться, и идет дождь? И сегодня здесь это сделает? Но кому это достанется? Большой вопрос». Взгляд на магната. «Наш стадион — это не их стадион», — вынужден был я заметить. «Это верно», — вскользь одобрил мою мысль МБЧ и накинулся на Ездунова. «А если ты будешь пить, как лошадь, то мы можем нахер бросить тебя. Нам твои выборы, понимаешь сам, дело десятое. У нас, сам понимаешь», — поднял глазки к небу, — «другое на уме. Так что прикинь». МБЧ вдруг задумчиво умолк, уставившись на Ездунова. «Продай папаху». Ездунов безвольно снял папаху и отдал МБЧ. Тот протянул ему доллар. Е вдруг изменил позу, поднял вверх палец и снова застыл. Телемагнат поставил перед ним золотой поднос и стал выкладывать пачки денег. «Все. По-моему, я тут лишний». Я поднялся и вышел. Никто даже не повернул головы. Все понятно, куда смотрели. Я нашел в кустах свой рулон, перешвырнул его через ограду и перекинулся сам. Посыпался по едкому известковому склону, царапая все, что можно, затормозил, наконец, на каком-то относительно пологом месте. Отыскал рулон, отдышался. Ёж с козюлькой во рту вдруг подбежал. «Перекусить не желаете?» «Нет, пока нет, спасибо». Он деловито затопал в гору. «Он-то прав. А я точно не в ту гору пошел. Но это уже в прошлом. Валить». Но не вышло. Только перевел дыхание. Пошел сверху треск, и Соня с Киром сыпались, словно снег на голову. «Смотри-ка», — насмешливо проговорил Кир, отряхиваясь. «Оказывается, совесть у него есть». Соня молча погладила мне макушку. «Так, уходим в партизаны». «Все же совесть в нем заговорила», — не унимался Кир. «Как заговорила, так и замолчит, надоел уже». «Мы сейчас с Соней идем на радио», — устроила она по своим каналам, хотя магнат всех перекупил. «Но полчаса студия будет наша. Пойдем?» «Нет». «Боишься?» «Да». Но не уточнил, правда, что его и боюсь, чтоб Кира не обидеть. «Да, боюсь, но пойду». «Люблю я этого гада», — воскликнула Соня. «Ну, прямо так?» — я указал вниз по склону. «Пешком?» «Пешком он отвык уже», — съязвил Кир. «Тоже мне глаз народа. Своеобразный у нас